Глава 50. Нью-Йоркский дворец. Крах американской спички произошел на следующее утро, и событие это взбудоражило весь город, даже всю страну, и на долгие годы осталось в памяти жителей Чикаго. В последнюю минуту решено было не трогать Каупервуда, принести в жертву Хэлла и Стэкпола, закрыть фондовую биржу и временно приостановить заключение каких бы то ни было сделок. Это должно было до некоторой степени предохранить акции от дальнейшего падения и дать банкам дней 10 передышки, в течение которых они могли привести в порядок свои пошатнувшиеся дела и принять меры на случай каких-либо неожиданностей. Само собой разумеется, что все мелкие биржевые спекулянты, любители ловить рыбку в мутной воде, рассчитывавшие поживиться во время биржевой паники, бесились и вопили, но вынуждены были сложить оружие перед лицом непоколебимого, как скала, правления биржи, покорной ему, и рыболепной прессы, и несокрушимого союза крупных банкиров, возглавляемых могущественной четверкой. Председатели правления банков торжественно заявляли, что это лишь кратковременные затруднения. Хэнду, Шрайхарту, Мэрилу и Арнилу пришлось основательно раскошелиться, чтобы защитить свои интересы. А финансовая мелюзга единогласно окрестила торжествовавшего победу Каупервуда хищником, грабителем, пиратом и всеми прочими оскорбительными наименованиями, какие только приходили ей на ум. Дельцы покрупнее вынуждены были признать, что они имеют дело с достойным противником. Неужели Каупервуд их одолеет? Неужели он станет вершителем судеб в финансовых кругах их родного города? Неужели он будет и впредь безнаказанно издеваться над ними в глаза и за глаза и нагло кичиться своей силой, выставляя на посмешище их слабость перед лицом всякой мелкой сошки? «Что ж, придется уступить», — заявил Хосмер, Хэнд, Арнилу, Шрайхарту и Мерилу, когда совещание окончилось, и все прочие разъехались по домам. «Похоже, что сегодня мы оказались биты. Но что до меня, так я еще не свел с ним счеты. Сегодня он победил, да не вечно ж ему побеждать. Я буду бороться до конца. А вы, господа, можете присоединиться ко мне или остаться в стороне, как вам будет угодно. Полно, полно! — горячо воскликнул Шрайхард, дружески кладя руку на плечо Хэнду. — Весь мой капитал до последнего доллара в вашем распоряжении, Хосмер. Разумеется, этот проходимец не вечно будет праздновать победу. Я с вами. Арнил, провожавший их до дверей, был сумрачен и молчалив. Человек, на которого он еще недавно смотрел сверху вниз, позволил себе оскорбить его самым бесцеремонным образом. Он не побоялся явиться сюда и диктовать свои условия финансовым тузам города. Наглый, самоуверенный, он высмеял их всех в лицо и без всяких околичностей послал к черту. Мистер Арнил хмурился и свирепел, чувствуя свое бессилие. «Посмотрим», — сказал он своим коллегам. — Посмотрим, что покажет время. Пока мы связаны по рукам и по ногам, этот кризис подкрался нежданно-негаданно. Вы говорите, Хосмер, что еще сосчитаетесь с этим субъектом? Ну и я тоже. Только нам придется выждать. Мы сломим Каупервуда, лишив его поддержки в муниципалитете, а этого мы добьемся, ручаюсь вам. Тут все высказали благодарность мистеру Арнилу за твердость и мужество, проявленные им в такую тяжелую минуту. Ведь как-никак, а всем им на утро предстояло распрощаться с кругленькой суммой в несколько миллионов долларов во избавление себя и банков от окончательного краха. Энсон Мэрил видел, что отныне ему придется вступить в открытую борьбу с Каупервудом. Но, несмотря ни на что, этот человек даже теперь вызывал в нем восхищение своей отвагой. «Какая дерзость, какая уверенность в своих силах!» — думал мистер Мэрил. «Это лев, а не человек, у него сердце нумидийского льва». И он был прав. Вслед за вышеописанными событиями в Чикаго наступило некоторое затишье. Отчасти потому, что до новых выборов было еще далеко. Впрочем, состояние это более всего напоминало вооруженное перемирие между двумя враждующими лагерями. Шрайхард, Хэнд, Арнил и Мэрил притаились и выжидали. Главной заботой Каупервуда было не дать своим врагам выбить у него из рук оружие на предстоящих выборах. Выборы в муниципалитет происходили в Чикаго каждые 2 года, а, следовательно, до 1903 года, когда истекал срок концессии Каупервуда, они должны были состояться еще 3 раза. До сих пор Каупервуду удавалось побеждать своих врагов путем подкупа, интриг и обмана, но он знал, что чем дальше, тем труднее будет ему подкупать новых выборных лиц. На месте угодливых, продажных олдерменов, которые сейчас пляшут под его дудку, изберутся другие, если не более честные, то более тесно связанные с враждебным ему лагерем, и тогда добиться продления концессии будет нелегко. От этого зависело все. Каупервуд должен был во что бы то ни стало продлить концессии на 20 лет, а еще лучше на 50, чтобы осуществить все свои гигантские замыслы, собрать коллекцию произведений искусств, построить новый дворец, окончательно укрепить свой финансовый престиж, добиться признания в свете и, наконец, увенчать все это союзом в той или иной форме с единственной особой, достойной разделить с ним престол. Весьма поучительно наблюдать, как честолюбие может заглушить все остальные движения человеческой души. Каупервуду уже стукнуло 57 лет. Он был сказочно богат. Имя его приобрело известность не только в Чикаго, но и далеко за его пределами, и все же он не чувствовал себя у цели своих стремлений. Он еще не достиг того могущества, каким обладали некоторые магнаты восточных штатов или даже пресловутая 4 крупнейших чикагских миллионеров, которые упорно множили свой капитал и получали чудовищные прибыли. Наживать деньги теми способами, какими они это делали, казалось Каупервуду чрезмерно скучным занятием. «Почему, — спрашивал он себя, — ему вечно приходится наталкиваться на такое бешеное противодействие? Почему он уже не раз видел себя на краю гибели? Не потому ли, что его считают безнравственным? Но ведь и другие не лучше. Большинство людей безнравственно, вопреки религиозной догме, идут и морали, навязанной им сверху. Может быть, дело в том, что он не умеет верховодить из-под тишка, не подавляя других своей личностью и слишком мозолит всем глаза? Порой он думал, что это именно так. Все эти люди, скованные условностями, отупевшие от тоскливого однообразия своей жизни, не могли простить ему его вызывающего поведения, его беспечного пренебрежения к их законам, его упрямого стремления называть вещи своими именами. Высокомерная вежливость Каупервуда многих бесила, многими воспринималась как насмешка, его холодный цинизм отталкивал от него робких. Если у Каупервуда не было недостатка в вероломстве, то в умении носить маску и льстить он уступал многим, а главное, он не находил нужным переделывать себя. Однако он еще не достиг исполнения всех своих честолюбивых замыслов, не сделался еще финансовым королем, не мог еще помериться силами с капиталистами восточных штатов, гигантами Уолл-стрита, а пока он не стал с ними в ряд, пока не построил свой дворец всем на зависть и на диво, пока не создал свою коллекцию, которая прославит его на весь мир, пока нет у него Бернис, нет желанного количества миллионов, как мало он еще достиг в сущности. Нью-Йоркский дворец должен был, отразив, как в зеркале, характер, вкусы и мечты Каупервуда, увенчать собой все его достижения последних лет. Вкусы с годами меняются. Ни модернизированная готика его старого филадельфийского дома, ни архитектурный стиль его особняка на Мичиган-авеню, традиционные подражания французскому средневековому зодчеству не могли уже удовлетворить Каупервуда. Только итальянские палаццо эпохи Ренессанса, которыми он любовался во время своих путешествий по Европе, отвечали теперь его представлению о пышной и величественной резиденции. Он хотел создать не просто жилой дом, по своему вкусу, а нечто, рассчитанное на века, дворец-музей, который увековечил бы его в памяти потомства. После долгих поисков ему удалось, наконец, найти в Нью-Йорке архитектора, внушавшему ему доверие. Рэймонд Пайн, гуляка, повеса, прожигатель жизни, был подлинным художником с тонким чутьем ко всему изысканному и прекрасному. Вдвоем с этим человеком Каупервуд проводил дни за днями, размышляя над мельчайшими деталями своего будущего дворца-музея. Западное крыло дворца должна была занимать огромная картинная галерея. Скульптуре и другим произведениям искусства отводилось южное крыло. Оба эти крыла образовывали как бы букву «Г», центр которой занимало основное здание, собственно, жилой дом Каупервуда. Весь ансамбль строился из бурого песчаника, богато украшенного барельефами. Уже производились заказы на мрамор, зеркала, шелк, гобелены, редчайшие драгоценные сорта дерева для внутренней отделки комнат. В главном здании все комнаты располагались с таким расчетом, чтобы окна выходили во внутренний дворик или зимний сад, окруженный воздушной колоннадой из белого с розовыми прожилками алебастра. В центре сада помещался фонтан из алебастра и серебра, а вдоль восточной стены предполагалось поставить жардиньерки с орхидеями и другими живыми цветами. Освещенные утренним солнцем, они должны были создавать эффектную игру красок в этом искусственном раю. На втором этаже одна из комнат будет облицована тончайшим мрамором, передающим все оттенки цветущих персиковых деревьев. За этими прозрачными мраморными стенами будет скрываться невидимый источник света. Здесь, как бы в лучах никогда не меркнущей зари, будут висеть клетки с заморскими птицами, а меж каменных скамей виться виноградные лозы, отражаясь в зеркальной поверхности искусственного водоема, и звучать далекие, как эхо, переливы музыки. Пайн уверял Каупервуда, что когда тот умрет, эта комната послужит отличным местом для устройства выставки фарфора, нефритов, изделий слоновой кости и прочих художественных ценностей. Каупервуд уже начал перевозить свое имущество в Нью-Йорк и уговорил Эллен сопровождать его. Непревзойденный мастер по части изворотливости и обмана, он с присущим ему бесстыдством уверял ее, что в Нью-Йорке они заживут совсем по-другому и даже будут приняты в обществе. Он стремился к супружескому миру с единственной целью — сделать свой переезд в Нью-Йорк как можно более легким и приятным, а потом он добьется развода или каким-либо иным путем достигнет намеченной цели. Об этих планах Каупервуда Беренис Флеминг, конечно, ничего не подозревала. Однако постройка великолепного дворца привлекла, в конце концов, ее внимание к финансисту. Оказывается, этот холодный делец может быть вместе с тем и ценителем прекрасного. До сих пор она считала его просто выскочкой, который явился с запада к ним на восток и, пользуясь добротой ее матери, старается хоть немного приобщиться к светской жизни. Но теперь то, что говорил о нем миссис Картер, превозносивший его на все лады, как человека незаурядного, с огромным будущим, каждый день получало новое и все более блистательное подтверждение. Этот дворец, о котором кричали все газеты, будет поистине чем-то из ряда вон выходящим. Как видно, Каупервуды всерьез решили проникнуть в нью-йоркские салоны. «Жаль, что он не развелся со своей женой, прежде чем затевать все это», — сказала как-то миссис Картер дочери. «Боюсь, что их не станут принимать. Будь около него другая женщина, а не эта особа». Миссис Картер с сомнением покачала головой. Она как-то раз видела Эллен в Чикаго. «Нет-нет, ему нужна не такая жена. У этой нет ни вкуса, ни манер», — изрекла она свой приговор. «Если ему так плохо с ней», — задумчиво промолвила Беренис, — «почему он ее не оставит? Быть может, она была бы даже счастливее без него. Это глупо — жить как кошка с собакой». Впрочем, раз она сама так заурядна, ей, вероятно, не хочется терять свое положение при нем. «Он женился на ней лет 20 назад», — сказала миссис Картер, — «когда был, как я понимаю, совсем другим человеком. Она не то чтобы уж очень вульгарна, но ей не хватает такта и ума. Она не в состоянии понять, что ему нужно. Я ненавижу эти неравные браки, но, к сожалению, они встречаются на каждом шагу. Надеюсь, Бэви, что ты выйдешь замуж за человека, который будет тебе подстать. Впрочем, я готова видеть тебя за кем угодно, лишь бы не за бедняком. Этой беседой завершился завтрак в доме на южной стороне Централ-парка. За окнами меж деревьев парка поблескивало озеро, золотясь в солнечных лучах. Беренис в зеленом платье, отделанном старинными кружевами, просматривала светскую хронику в утренних газетах. «Да, конечно, уж лучше быть несчастной с деньгами, чем без них», — уронила она небрежно, не поднимая головы. Миссис Картер с обожанием смотрела на дочь, чувствуя ее высокомерное превосходство. Что ждет ее впереди? Успеет ли она вовремя выйти замуж? До сих пор ушей Беренис еще не коснулись слухи о том, какую жизнь вела ее мать в Луисвилле. Пока те, кто знал тайну миссис Картер, относились к этой даме доброжелательно и держали язык за зубами, но как поручиться за всех? Разве не была она на краю гибели, когда на ее пути появился Каупервуд? «Видимо, мистер Каупервуд не просто денежный мешок», — задумчиво произнесла Беренис. «Большинство этих западных богачей так нестерпимо глупы и пошлы». «Моя дорогая!» — с жаром воскликнула миссис Картер, которая успела стать самой горячей поклонницей своего тайного покровителя. «Ты совершенно не понимаешь его. Говорю тебе, это человек удивительный, необыкновенный. Мир еще услышит о Фрэнке Алджерноне Каупервуде. Ведь в конце-то концов должен же кто-то заниматься добыванием денег. Без денег, моя дорогая, тоже далеко не уедешь». «Одного хорошего воспитания еще мало. Уж я-то знаю, до чего может довести человека бедность. Видел я кое-кого из наших друзей, впавших в нищету». На лесах, окружавших дворец Каупервуда, знаменитый скульптор работал с своими помощниками над греческим фризом, изображавшим пляшущих нимф среди цветочных гирлянд. Миссис Картер и Беренис проходили мимо и остановились поглядеть. К ним подошел Каупервуд. Указывая на высеченные в камне фигуры, он сказал, как всегда весело, непринужденно, обращаясь к девушке. «Скульптору следовало бы взять вас за образец, тогда фриз лучше удался бы ему». «Вы льстите мне?» — отвечала Беренис, внимательно оглядывая его своими холодными синими глазами. «Фриз очень красив». Несмотря на свое предубеждение против Каупервуда, Беренис начинала думать, что он, подобно ей, благоговеет перед святыней искусства. Каупервуд смотрел на нее молча. «Этот дом всего лишь музей для меня», — сказал он негромко, когда миссис Картер отошла в сторону. «Но я постараюсь, чтобы он был действительно хорош. Если он не принесет радости мне, пусть принесет ее кому-нибудь другому». Беренис задумчиво поглядела на него, и он улыбнулся. Она поняла, он хотел поведать ей о своем одиночестве.